кое-что происходило». Он пожал плечами. «Хотя я не совсем уверен, что эти события имеют отношение к тому, что случилось с господином Орловым». Он поднял глаза на Дану. Та смотрела на капитана Рида, не отводя глаз. Майор Барыш тоже напрягся и навалился грудью на стол. «В системе управления яхтой произошли труднообъяснимые сбои», сказал капитан Рид и сложил руки перед собой на столе. Примерно в 15:20 в каюте Эмилии Колонна погас свет. А до этого примерно в 15:10 в каюте супругов Шварц сработала пожарная сигнализация. Сразу после этого в 15:15 в каюте Логана Давенпорта звонил телефон. Он поднимал трубку, но соединения не было. То есть сначала включилась сигнализация в каюте супругов Шварц, потом сработал телефон в каюте Давенпорта и, наконец, погас свет в каюте Эмилии Колонна, уточнил майор Барыш. «Вы установили причину сбоя?» Капитан замялся. «Точно установить не удалось. Нам просто не хватило времени. Почти сразу после третьего сбоя Кокжевко Тодоров обнаружил, что дверь склада вскрыта». Капитан помедлил. «Но боцман Арчер Периш считает, что причиной сбоев в разных системах мог быть только внешний фактор. И с ним согласен мой помощник Оливер Жервиль». «Внешний фактор?» — не понял майор. Он поднял глаза на капитана Рида и сообразил. «То есть эти сбои кто-то запустил?» «Боцман и мой помощник уверены именно в этом. Хотя капитан с сомнением пожал плечами. Честно говоря, не представляю, кому понадобилось запускать такие нелепые и ни на что не влияющие сбои». Майор Барыш строчил что-то на странице своего блокнота. «Кто может запустить такие сбои?» — спросила Дана. «Любой член команды», — капитан пожал плечами и оговорился. «Любой, кто знаком с системой управления яхтой». «А кто из членов команды знаком с системой управления?» Майор Барыш оторвался от блокнота. «Все члены команды знакомы», — спокойно ответил капитан Рид. «При поступлении на работу все члены команды, даже временные, проходят обязательный инструктаж. Они знакомятся с основными системами яхты и принципами управления. Так что он помедлил и решительно закончил. Запустить такой сбой мог любой из членов команды». Капитан замолчал. Никто в кают-компании не произнес ни слова. И Дана, и майор Барыш понимали, что монолог капитана не закончен. «Был еще один сбой». Тон капитана изменился, стал решительным и резким. «Он произошел ночью. Или рано утром. Это был гораздо более серьезный сбой. В навигационной системе. Наш автопилот повел яхту в неверном направлении, гораздо севернее, чем нужно было. К счастью, Логан Давенпорт обратил внимание на расхождение между показаниями навигационной системы и магнитным компасом. «Мы все исправили. Поменяли курс». Капитан выдержал еще одну паузу и продолжил. «В отличие от всех других, это непростой сбой, и запустить его под силу только тому, кто разбирается в компьютерах и может программировать. У меня в экипаже таких специалистов нет». «Но такие специалисты есть среди пассажиров», — усмехнулся майор Барыш. По выражению лица капитана, Дана поняла, что эту возможность он даже не рассматривал. «Да», — кивнул капитан, — «это действительно так. Полагаю, что и Илон Азулай, и Леонид Славин вполне могли бы разобраться с компьютером». «Как и сам Миша», — добавила Дана. Майор Барыш вскинул на нее удивленный взгляд. «Вы что, подозреваете?» «Нет, нет», — поспешила перебить его Дана. «Я никого не подозреваю. Я просто размышляю, кто мог разобраться в работе судового компьютера и запустить такой сбой». «Простите, капитан», — нахмурился майор Барыш. «Вы сказали, что яхта шла севернее нужного курса, то есть в Тель-Авив или, может быть, в Хайфу? Боюсь, мы шли еще севернее». Капитан побарабанил пальцами по столу и решительно закончил. «Отклонение от курса было довольно значительным. Судя по показаниям магнитного компаса, мы шли в Южный Ливан». «Кто-то направил вашу яхту в Южный Ливан?» — искренне удивился майор Барыш. «Кому это могло понадобиться?» Капитан растерянно перевел взгляд с Даны на майора. «Я об этом даже не думал», — признался он. «Я не считал это сбой делом рук какого-то злоумышленника. Сбой произошел, когда мы были в открытом море. В районе Кипра есть магнитные потоки, которые могут сбить с толку навигационную систему. Таких мест в Мировом океане немало, и после прохода через них рекомендуется проверять навигационные системы и приборы». Капитан помолчал и добавил. К счастью, расхождение между курсом судна и показаниями компаса было вовремя замечено и устранено. Мы не успели значительно отклониться от курса. На мгновение в кают-компании установилась звенящая тишина. «У вас есть еще вопросы ко мне?» — прервал молчание капитан. «Если предположить, что господина Орлова сбросили в море сразу после 12, майор Барыш еще раз взглянул на капитана Рида. «Можем ли мы выяснить, где были в это время пассажиры и члены экипажа?» Капитан с сомнением пожал плечами. «Что касается пассажиров, то вам придется задавать эти вопросы им». «Что же до членов экипажа?» Капитан решительно кивнул. «Я попрошу боцмана поговорить с каждым и составить список, кто где был в это время». «Спасибо, капитан», — кивнул майор, всем своим видом показывая, что у него больше нет вопросов. Капитан взглянул на Дану. «Скажите, капитан», — сказала она, — «почему вы, прибыв в ваш дот, не пришвартовали яхту у причала?» Капитан вновь нахмурился. «На яхте находится человек, который отрубил голову трупу Миши Орлова», — сказал он. «По всей видимости, этот человек убил господина Орлова и сбросил его тело за борт. Я не хотел, чтобы этот человек беспрепятственно сошел на берег». В кают-компании вновь стало тихо. «Я обратился к пассажирам», — продолжил капитан, «с просьбой остаться на яхте еще на какое-то время, пока полиция не сделает выводов и не выйдет на след убийцы. Никто из пассажиров не возражал. И их можно понять. Потрясение от смерти Миши Орлова было слишком сильным». Капитан выдержал паузу и взглянул на Дану. «Вы считаете, что я допустил ошибку?» «Нет, капитан», — вместо Даны ответил майор Барыш. «То, что пассажиры остались на яхте, дает нам возможность поговорить с ними прямо здесь, на борту. Нам не придется вызывать каждого в управление, а значит, расследование не затянется. Вы поступили совершенно правильно». «Но тогда», — Дана перевела взгляд с капитана на майора Барыша, «нам придется здесь задержаться, как минимум на сегодняшнюю ночь». «Придется», — кивнул майор, и взгляд его стал напряженным. Он явно прокручивал в голове порядок своих ближайших действий. «Тело господина Орлова мы отправим на берег на вскрытие. Эксперты также сойдут на берег и займутся своими делами. А мы», — он взглянул на Дану, — «допросим свидетелей». Дана кивнула. «Хорошо», — сказал капитан Рид. «Я предоставлю в ваше распоряжение две свободные каюты». «Мне не нужна каюта», — улыбнулась Дана. «Ваши пассажиры, Вера и Генрих Шварц, — мои родители. Мама не простит, если я остановлюсь в другой каюте». «Хорошо», — повторил капитан Рид. «В каюте ваших родителей есть широкий диван, на нем вам будет удобно. Я попрошу боцмана выдать вам комплект постельного белья». «Благодарю вас, капитан». «Что ж, майор Барыш поднялся из-за стола. Если к капитану больше нет вопросов, будем считать, мы обо всем договорились». Капитан Рид пожал протянутую руку майора. «Найдите этого человека, господа», — сказал он. «Найдите того, кто совершил такое злодеяние на борту яхты, которой я управляю». «Мы приложим все силы, капитан». Майор еще раз стряхнул крепкую руку морского волка. «Можете мне поверить».